Глава 5. Дворец спорта «Юбилейный» был набит до отказа. Огромная толпа поклонников Екатерины Цыгановой вживую наблюдала ее выход на бой. Стократно больше народу смотрели то же самое по телекам и по интернету. Те, кто видел ее выступление не первый раз, отметили кое-что новенькое. Во-первых, сегодня она очень тщательно подобрала музыку для выхода. Раньше она этим не заморачивалась, выходила под что попало. Но теперь, осознав высоту своего полета и масштаб своих достижений, продумала музыкальное сопровождение как следует. Песня «Путь воина» авторства группы «Стольный град» представляла собой настоящий шедевр по всем статьям. И музыка, и текст, и вокальное мастерство здесь были просто совершенны. Но кроме того, она еще идеально подходила для сегодняшнего мероприятия. «Эй, разгуляйся, душа моя родная! Завтра будет много крови, буду бить врага я. Никого не пощажу, так судьбою суждено. Поднимите кулаки, братья, по оружию». Второе изменение касалось Катиной команды. Там появилась новая массажистка Виктория Ивановна, рослая и плечистая тетка в возрасте 61 года, отличный мастер своего дела. Она сопровождала Катю торжественно, шагая с левой стороны от нее. Виктория Ивановна перебралась в Питер месяца 4 назад, а в команде работала 2 месяца. За это время они с Катей настолько подружились, что, несмотря на отчаянную разницу в возрасте, общались друг к другу по имени и на «ты». Мало того, один раз они в шутку устроили между собой борцовский поединок. Правда, непонятно, что бы по этому поводу тренер сказал, но он как раз отлучился. Конечно, Катя ее заломала, но, к своему удивлению, не без труда. Окажись они ровесницами, так еще неизвестно, кто бы выиграл. Впрочем, козыри там были с обеих сторон. У Кати явное преимущество в возрасте, а у Виктории Ивановны явное преимущество в весе, как минимум раза в полтора. И это при том, что Катя тогда еще не успела согнаться в лимит своей категории. Лимит составлял 135 фунтов или 61,2 килограмма. Расклад перед боем был следующий. Катя имела послужной список из 12 боев и 12 побед. Весила она ровно 61 килограмм, причем в бейсболке. Рост 168 сантиметров, возраст 20 лет, правша. Ее соперница из Бразилии была опытнее. 21 бой, 19 побед, 2 поражения, но оба в начале карьеры, давно уже. Вес 61,1 килограмма, рост 175 сантиметров, возраст 28 лет, правша. Некоторые считали фаворитом бразильскую спортсменку из-за преимущества в росте. Психологически это вряд ли что-то значило, у Кати было полно спарринг-партнеров выше ее, и даже Виктории Ивановне она уступала в росте 14 сантиметров, а тут всего каких-то 7. Но соперница была не только высокой, а еще обладала длинными руками и ногами, так что имела явный козырь в плане дальнобойности. Чисто технически это могло повлиять на исход поединка. Когда процессия вышла из коридора на открытое пространство, Катя завертела по сторонам головой в красной бейсболке. Она попыталась отыскать в зале своего нового знакомого. Не получилось. Может, он и присутствовал на соревнованиях, но здесь собралось столько народу, что было просто некогда всех рассматривать. Хотя, конечно, такой гигант не мог не выделяться из толпы. «Надо же, как публика бесится», — подумала она. «Я вроде бы привыкла к массовому фанатизму, но еще не настолько». «Не припомню ничего подобного. Правда, моей сопернице будет гораздо хуже. Меня-то они поддерживают, а на нее будут гудеть и свистеть». Соперница выходила второй, после Кати. И действительно, когда она появилась в зале, трибуны взорвались гулом и свистом. По правде сказать, многие болельщики даже не понимали, зачем вообще Екатерина Цыганова занялась единоборствами. При такой-то впечатляющей внешности. Ты же выглядишь как мисс Вселенная, нафига тебе понадобилось бить людей? И главное, самой получать от них синяки и рассечения. Но если у человека имеется ярко выраженный талант, его следует развивать и применять с пользой. Это она и делала. Пускай большая часть фанатов болела за нее по причинам, никак не связанным со спортом, такой расклад ее тоже устраивал. Главное, чтобы болели. Кстати, и ее сегодняшняя соперница была довольно хороша собой, хотя, конечно, смотря с кем сравнивать. Гораздо лучше среднего уровня, но Кате она проигрывала вчистую. Этот бой был последний по счету главный бой вечера. Ведущий мероприятия, ринг-аннаунсер, представил публике обеих спортсменок, их послужные списки и антропометрические данные, а также объявил продолжительность боя — 5 раундов по 5 минут. Затем Виктория Ивановна сняла красную бейсболку с Катиной головы, а тренер Василий Владимирович сказал: «Только не делай глупостей. Если нарвешься, от досрочного поражения никакие судьи не спасут. А по очкам в спорной ситуации тебя, скорее всего, вытянут. Мы ведь дома выступаем». Он даже представить не мог, как сильно ошибается. На самом деле, в этом поединке был предусмотрен очень редкий вид судейского мошенничества — засуживание домашнего спортсмена. Такое происходит чрезвычайно редко и каждый раз становится невероятной сенсацией, но сейчас был именно тот случай. Но ни Василий Владимирович, ни Катя ничего не подозревали. И вот бой начался. Катя, как обычно, неторопливо двинулась в наступление. Уверенности в себе ей было не занимать. И тут выяснилось, что бразильянка Вейра по уровню мастерства намного превосходит всю ее предыдущую оппозицию. Еще издали, не успев приблизиться, Катя неожиданно пропустила пару метких ударов руками в голову, за которыми тут же последовал правый лоу-кик, удар ногой по внешней поверхности бедра. Сама Катя с такого расстояния не могла достать противницу, а у той были чрезвычайно длинные руки и ноги в сочетании с высокой скоростью. Стараясь проскочить неприятную дальнюю дистанцию, Катя бросилась вперед с ударом, но бразильянка вовремя отскочила в сторону, и мощный левый боковой пришелся по пустому месту. В ответ Катя получила сбоку по скуле. Пригнувшись и защищаясь двойным блоком, она развернулась к сопернице, но пропустила точнейший удар между глаз и между перчаток. Катя нанесла правый лоу-кик. Бразильянка успела выйти из зоны досягаемости, и Катя, промахнувшись, сделала полный оборот на месте. Соперница сразу же вернулась и с немыслимой скоростью провела серию из 5 дальних ударов руками в голову. Правда, частично они пришлись по подставленным рукам, но частично дошли и до цели. Затем последовал правый, меткий лоу-кик по внутренней поверхности бедра. Катя рассвирепела. Ни один из ее официальных боев еще не начинался таким образом. Как нарочно именно в этот момент у нее перед глазами промелькнул большущий транспарант, развернутый фанатами. «Да здравствует Екатерина Великая!» Сейчас, на фоне всего происходящего, он выглядел просто издевательством. Временно потеряв самообладание, Катя попыталась устроить противнице брутальный забой и кинулась в атаку, беспорядочно размахивая руками, будто в пивнухе. Бразильянка сманеврировала влево, если смотреть с Катиной стороны, то, соответственно, вправо, но Катя, не заморачиваясь по поводу защитных действий, последовала за ней. Правда, тут же получила левой прямой навстречу в глаз, но удержалась на ногах и стала отчаянно молотить соперницу с ближней дистанции. Тогда бразильянка сгробастала ее в охапку, мешая что-либо сделать, и попробовала завалить. Некоторое время они ожесточенно боролись в стойке. У Кати возникло ощущение, что и в грубой физической силе, и в борцовской подготовке они примерно равны. Но внезапно противница выпустила ее и отбежала вправо, до самого ограждения. И там остановилась, выжидая. Катя последовала за ней и сделала попытку прохода в ноги. Соперница успела отреагировать и навалилась сверху, не давая себя опрокинуть. Поединок снова перешел в борьбу. Сначала ни одной из спортсменок не удавалось добиться успеха, но в конце концов Катя все-таки поймала бразильянку за ноги и медленно, постепенно перевела в лежачее положение. Теперь следовало бы провести добивание, болевой или удушающий прием, но соперница обхватила Катю руками и ногами, крепко прижавшись к ней и препятствуя каким-либо активным действиям. Стряхнуть ее Кате никак не удавалось. Публика начала понемножку гудеть, им показалось, что бой становится скучным, наконец рефери велел спортсменкам подниматься и продолжить поединок в стойке. Началась война нервов. Катя попробовала снова пойти в наступление, но очень осторожно, потихоньку. Бразильянка стала медленно отходить, соперницы следили друг за другом и ждали, кто раньше сделает резкое движение или просто ошибется. Зрители, между тем, продолжали гудеть. Аккуратно приближаясь к сопернице, Катя не заметила, как оказалась в зоне ее досягаемости. Зона досягаемости, дистанция атаки у них была разная. Вдруг издали прилетел неожиданный меткий левый лоу-кик по внешней поверхности бедра. Катя зашаталась и едва не рухнула, а бразильская спортсменка подскочила к ней и отстрелялась пятиударной серией руками в голову. Катя держала руки высоко, и часть ударов пришлась по защите, но два из них угодили точно в цель. После второго попадания в голове сильно зашумело. «А, стоп, это не в голове зашумело!» Это сигнал об окончании раунда. Соперницы разошлись на перерыв. Катя сконфуженно приблизилась к своей команде, не зная, что сейчас будет. Первый раунд она явно проиграла. Такого раньше не было, и она ожидала мощного разноса. Катман, специалист по устранению ран, стал растирать ей лицо мазью, впрочем, пока у него оказалось немного работы, так как обошлось без крови и рассечений. К затылку приложили емкость со льдом. Тренер без лишней ругани, но непререкаемым тоном объяснил. «Значит так, на дальней дистанции не оставайся, там тебе делать нечего. Ты должна всегда находиться на ближней и как можно больше бороться. Понятно? Твое дело — ближняя дистанция и борьба. Дальнюю дистанцию проскакивай без остановки, иди сразу на ближнюю». Катя вспомнился Иван Данилович с его требованием проиграть бой. «Вот придурок! Я уже и так проигрываю, нечего было меня шантажировать. Ладно, если и вправду проиграю, то хоть заработаю сверх плана». Конечно, перед боем она примерно знала, что из себя представляет бразильская спортсменка, и внимательно изучила видеозаписи ее предыдущих боев. Но, как известно, дьявол кроется в деталях. Например, если противник обладает чуть большей скоростью, чем вы думали, то ваши проблемы могут возрасти многократно. С Катей что-то подобное и произошло. Повышение уровня позиции оказалось слишком резким. Но сливать бой она вовсе не собиралась. Получив от тренера новую установку, Катя дисциплинированно приступила к ее реализации. Начался второй раунд. Бразильянка, наверное, заранее что-то почуяла и сразу решила включить велосипед, то есть стала быстро отступать. Катя погналась за ней, соперница, видимо, хотела нанести встречный удар на отходе, но вдруг Катя сложилась пополам и метнулась ей в ноги. И все же бразильянка успела навалиться на нее сверху и обхватить за корпус. Катя никак не могла принять удобное положение, чтобы дернуть противницу за ноги и опрокинуть. Примерно с полминуты они боролись, но потом, судя по всему, бразильская спортсменка устала сдерживать Катю, выпустила ее и отскочила в сторону. Освободившись, Катя разогнулась и едва успела уклониться от коварного удара ногой с разворота, нацеленного ей прямо в голову. Да, если такое пропустить, нокаут, пожалуй, гарантирован. Бразильянка отскочила еще дальше. Катя двинулась на нее. Только ближняя и побольше борьбы. Катя решила обмануть соперницу. Приблизившись, она опять согнулась, будто бы собираясь пройти в ноги, но тут же разогнулась и метнулась вперед в полный рост. Как назло, бразильянка отреагировала вовремя и выбросила навстречу левой прямой. Бах! Удар пришелся в нос, голову встряхнуло, даже зрение на какой-то момент пропало, но Катя, не прекращая атаку, подскочила к сопернице и схватила ее на ощупь. Подсечка, бросок. Бразильянка рухнула. Катя бросилась на добивание и провела несколько ударов руками в голову, но ее оттащил рефери. Все, бой был остановлен и, значит, окончен. Победа! Тут Катя обнаружила, что из носа буквально ручьем течет кровь. «О, черт, вовремя бой закончился», — перепугалась она. Так метко разбить ей нос, кажется, еще никому не удавалось. И, тщетно пытаясь заткнуть кровь руками, бросилась к Катмену. Тот уже приготовил ватные тампоны и сразу пустил их в дело. Тем временем бразильская спортсменка с посторонней помощью кое-как переместилась из лежачего положения в сидячее. Наконец, обеих девушек привели в порядок, и Катю торжественно объявили победительницей. Из длинной речи, произнесенной ринг-аннаунсером, причем не только на русском языке, но и на английском, и на португальском, она мысленно фиксировала самые ключевые моменты. «Победу техническим нокаутом во втором раунде одержала Екатерина Цыганова!» Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. Рефери поднял ей руку. Ей вручили чемпионский пояс, который Катя с помощью членов своей команды застегнула на талии. Потом, на радостях, она схватила подвернувшуюся ей под руку Викторию Ивановну, вес около 100 килограммов, и подняла высоко в воздух. Фанаты от восторга захлопали и зашумели еще сильней. А где-то поблизости, надежно скрывшись от посторонних глаз, хватались за головы и нехорошо ругались представители околоспортивной мафии. Сегодня они понесли колоссальные убытки. После боя, уже за полночь, состоялась пресс-конференция. И Катя, и бразильская рукопашница смогли в ней поучаствовать. Иногда спортсмены получают на соревнованиях такие травмы, что отправляются прямо в больницу, и тогда, конечно, ни в каких пресс-конференциях они не участвуют. Но здесь, к счастью, до этого не дошло. «Екатерина, вы сегодня поднялись на более высокий уровень оппозиции». Это было ясно еще до боя, и в начале поединка мы тоже видели, что вам непривычно сражаться с такой высококлассной соперницей. Как вам все-таки удалось выиграть? Это произошло благодаря моей команде. У меня была очень хорошая команда, и особенно я бы хотела поблагодарить двух человек. Во-первых, моего главного тренера Василия Владимировича, и во-вторых, нашу новую массажистку Викторию Ивановну. Она с нами работает недолго, но результат уже налицо. Журналисты заинтересовались и решили побеседовать с новым человеком в команде. «Виктория Ивановна, расскажите, как вы добились таких блестящих успехов?» «Ну, исключительно благодаря эпохе 90-х. Я серьезно. В молодости я вообще не собирался работать массажисткой, но когда у нас на предприятии стали задерживать зарплату, то пришлось выкручиваться, искать себе вторую специальность. Только поэтому я здесь». «Так это что же получается? Спасибо 90-м?» «Да, спасибо 90-м». На самом деле, Виктория Ивановна попала сюда не только благодаря опыту работы массажисткой, но и... из-за возраста. Будь она помоложе, ее бы не взяли. По одной простой причине. В молодости она выглядела как великолепнейшая секс-бомба, и из-за этого вся огромная армия Катиных фанатов могла бы переметнуться к ней. А тут уже вопрос имиджа, это не шутки. «Екатерина, каковы ваши дальнейшие планы?» «Я собираюсь выступить за границей. До сих пор я выступала только здесь, и надо внести разнообразие, чтобы мне не приделали ярлык домашней чемпионки. Например, можно провести в Бразилии матч-реванш. Ну, поживем, увидим». Катя проснулась у себя дома следующим вечером. Сейчас она снимала однокомнатную квартиру и жила одна. Отмечать свою победу она еще и не начинала, но уж слишком поздно завершилась пресс-конференция, фактически к утру. Ну, все. Теперь можно расслабиться. Она заглянула в холодильник и решила сходить за продуктами. Дома было почти нечего есть. Взяв рюкзак, она надела спортивный костюм и кроссовки. Дело происходило в конце августа. И выбежала из квартиры. На улице было темно. Белые ночи уже давно кончились. Катя отправилась в ближайший магазин и купила там булку, масло, сыр, сметану, литровый пакет вишневого сока, замороженную свинину, соль и сахарный песок. Привет диетологу. Затем отправилась домой. Когда она зашла в парадную, то на лестничной площадке первого этажа увидела мордоворота устрашающей наружности. Он без лишних церемоний вытащил из кармана кастет и надел на руку. «Ну что, сучка!» — прорычал он. «Тебя же предупреждали, что выигрывать не надо! Предупреждали! Ну и получи!» Катя оглянулась назад, сообразив, что не слышала звука закрывающейся двери, и очень вовремя. Оказывается, вслед за ней в парадную вошел еще один подозрительный тип, зажав что-то в кулаке. Щелчок, и в руке у него появился нож. Катя сбросила со спины рюкзак и кинулась вперед. Уклонилась от правого бокового, утяжеленного кастетом. Сама тут же ответила ударом правой в солнечное сплетение. Противник охренел, согнулся и на время вышел из боя. Она обернулась и едва успела поймать в воздухе занесенную руку с ножом. Второй нападавший сориентировался и свободной рукой нанес тяжелый удар по скуле, который Катя пропустила. Она изрядно испугалась ножа и забыла про все остальное. Но голова у нее была хорошая, так что она выдержала. Свободной правой рукой она схватила врага за глотку и без всяких хитростей стала теснить к выходу, чтобы долбануть головой о первую попавшуюся деталь интерьера. Превосходство в ломовой силе оказалось на ее стороне. Злодей попятился и споткнулся о лежащий сзади рюкзак. Увидев, что он падает, Катя сразу отпустила его. Преступник выронил нож и растянулся на спине. Катя бросилась добивать первого врага. Тот еще чувствовал себя хреново и поэтому стал действовать от обороны, но поскольку он был здоровый амбал, то завалить его сразу не получилось. Подскочив к нему, Катя провела четырехударную серию руками в голову. Он все выдержал и ответил правым прямым. Удар был вроде бы не сильный и выглядел как фехтовальный выпад тычок, но с кастетом. Катя попробовала сделать нырок, но немного не успела и получила в лоб, причем ее изрядно потрясло. Все-таки драться с вооруженными противниками ее никто серьезно не учил, и сейчас это сказывалось. Чуть отступив, она без особых хитростей нанесла удар ногой в челюсть. Самый обычный прямой удар правой ногой, но главное было метко попасть. Это ей удалось, и теперь противник не устоял. Он с грохотом опрокинулся на спину. Похоже, нокаут. Катя обернулась ко второму злодею. Он поднимался на ноги, снова вооружившись ножом. «Уйди, придурок!» — закричала она. «Искалечу!» «Ты что, овца, совсем охамела? Это я тебя сейчас искалечу!» Мужик бросился на нее и сделал выпад. Катя успела поймать руку с ножом, нацеленным ей в живот. Потом опять схватила врага за глотку, но на этот раз потащила в сторону, влево, чтобы не мешал рюкзак. Мужик попытался отцепить ее руку от своего горла, но неудачно, а затем влепил ей два удара кулаком по лицу. Катя устояла и, дотащив его до стены, несколько раз как следует долбанула головой о железную дверь квартиры. Бандит выронил нож и перестал сопротивляться. Но Катя, опасаясь, что он притворяется, рванула его в другую сторону, вправо, и поставила подножку. Он завалился на пол, не подавая признаков жизни. Другой преступник начал было подниматься и почти принял сидячее положение, но передумал и снова прилег отдохнуть. То ли серьезный нокаут, то ли испугался, что будут добивать. Не зная, как себя вести дальше, Катя подняла рюкзак и кинулась обратно к выходу. Ее охватила паника. «Я могла его убить!» «Надо сваливать отсюда, это может быть превышение самообороны. Естественно, я только защищалась, но попробуй докажи. Под статью подвести могут запросто. Полицию, наверное, уже вызвали, уж очень шумно мы дрались. Поживу немножко в другом месте, авось как-нибудь рассосется». Она вылетела на улицу с рюкзаком в руке, бешеным взглядом осмотрелась по сторонам, вдруг ее и тут поджидают киллеры, и внезапно увидела поблизости знакомую машину, огромный черный джип, стоявший метрах в 15 слева от подъезда. от машины, отделилась гигантская фигура и направилась в ее сторону. Катя бросилась навстречу. Андрей заметил ее и помахал рукой. «Катя, здравствуйте! Я как раз хотел с вами поговорить. Садитесь». Она подбежала к автомобилю, дернула переднюю дверь, которая оказалась незапертой, и ворвалась в салон. Андрей тоже сел в машину. Ее двигатель был уже включен. «Поехали, поехали!» – торопливо произнесла Катя. Не задавая никаких вопросов, Андрей дал газу. Джип неторопливо, но мощно тронулся.